В конце июля прибыли 8 иностранных принцев крови и 138 членов дипломатического корпуса. Официальные церемонии начались с прибытием из Петербурга 12 августа и императорских регалий. В тот же день прибыли великие княгини Елена Павловна, Екатерина Михайловна с супругом, принц Ольденбургский с супругой и детьми. 13 августа прибыли вдовствующая императрица Александра Федоровна и великая княгиня Мария Павловна, вдова герцога Саксен-Веймарского, великий князь Николай Николаевич с супругой Александрой Петровной. Государь-император прибыл 14 августа в 10:25 вечера на станцию Химки с государыней-императрицей Марии Александровны в сопровождении наследника цесаревича Николая Александровича, великих князей Александра, Владимира, Алексея, великой княжны Марии, великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны с августейшими их детьми, великой княгини Марии Николаевны. На экипажах по вновь устроенному иллюминированному шоссе императорская семья проследовала до Петровского дворца, традиционного места остановки государей перед въездом в Москву. Вдоль дороги, несмотря на поздний час, стояли толпы народа. Возле дворца императора встречал граф Закревский. Стоял почетный караул из лучших солдат и офицеров Преображенского полка. Во дворце состоялось краткое молебствование. Наступил пик коронационных торжеств. Жизнь приобрела небывалую полноту и яркость. Еще недавно событием была случайная встреча с любым князем, а нынче дворянские девицы отмечали в своих дневниках и письмах подругам по злому року лишенным счастья пребывать в Москве лишь минуты лицезрения государя, его братьев и детей. По общему мнению, Александр Николаевич был душка, красавец, приятнейший и добрейший. Признаться, государь мог очаровать не только уездных барышень. В свои 38 лет он был высок, как и батюшка, ростом, также строен, хотя, по мнению старичков, не хватало ему державной суровости, от которой холодок по коже пробегал. Но тут были, видимо, и открытость, приветливость не к избранным, а ко всем без исключения, подчеркнутая доброжелательность. Подкупала добрая улыбка, нередко трогавшая густые белокурые усы и бакенбарды. Таков был государь в Москве на балах и вечерах, но бывал он и другим. 15 и 16 августа Александр Николаевич осматривал войска на Ходынке и под Москвою. Армия и ее устройство оставались первым его делом. 80-тысячные войска, насколько он мог увидеть, были в хорошем состоянии, но это была гвардия, армия же ослабевшая, побитая и униженная, нуждалась в его заботе. Следовало предпринять нечто кардинальное. Он сменил министра и занялся вопросами военной реформы. В 1855 году этому были посвящены 62 приказа по военному министерству, из которых, впрочем, не все отвечали делу укрепления обороноспособности. Согласно одному из них, на генеральской каске султан из белого волоса заменялся султаном из петушиных перьев, а вместо привычных летних панталон генералам предлагали шаровары, причем зимние из красного сукна. Остроумцы изощрялись по сему поводу, и многие повторяли занятные стишки, кончавшиеся так: «И обновленная Россия надела красные штаны». Александр Николаевич все это знал. По строжайшему его приказу еженедельно ему представлялись сводки всех новостей и слухов, бродивших в столице. Шутники не знали, а может, и не хотели знать, что образцы новых мундиров были готовы уже в последние дни царствования Николая Павловича, и, вводя их, новый государь лишь доводил начатое до конца. Главное же, он создал комиссию для улучшения военного дела. Правда, и там старики-генералы обсуждали в долгих разговорах изменение формы. Государь же прислушивался к рассуждениям князя Борятинского и продвигаемого князем генерала Дмитрия Милютина. Эти говорили не о форме, а о коренном изменении устройства самой армии и ее управления. Дело было важнейшим, и потому он не спешил принимать окончательное решение.